ночи прошли, закат дали, черемухи цвели. Их пряный дух дразнил твой нюх, пока тебя вели. Тащили руки, заломив, как будто бы вора. Шипели, как локомотив, которому пора. Шипели злые доктора, пинали по ногам. Глядела света, где детвора, она давно сидела там. Как будто пара-тройка птиц присели отдохнуть. Но ты не видел ихних лиц, тебя ведут. Ты смотришь вниз, а на что смотреть внизу? Там окурки, грязь и лужи, ща посадят, повезут. Ты опять им очень нужен, но они-то тебе нет. Так и не был ими понят этот скользкий инцидент. Убежишь и не догонят. Ты знал, что к этому идет, что над тобою тень. Ты знал все это наперед, ты знал и ждал их каждый день. Они никчемные рабы, причем рабы рабов. Но рано или поздно бы осуществили твой отлов. Вот только пара человек не причинит тебе вреда. Ты ускользнешь и твой побег не осознать им никогда. Вот шли твои запястья, сжав довольные собой. А вот трясутся и вещат, сжимая твой пиджак пустой. Отшвырнули от себя на окурки грязь и лужи. И на кучу и шматья унисон стошнили ужин. На пиджак и на штаны, на футболку с капюшоном. Извините, пацаны, но съебался, ну а шо нам? Испарился за пять сек, так-то много чего умею. Да я сказочнее всех, я и сам пару хуею. Потерпели новый крах, коновалы, идиоты, как малина